Беседка в саду. Маргарита вбегает, прячется за дверь, прижавший палец к губам, смотрит через щель. Маргарита. Идет. Фауст, входя. Ты прячешься, лиса. Постой. Целует ее. Маргарита, обнимая его и возвращая ему поцелуй. Душою вся твоя, любимый мой. Мефистофель стучится. Фауст, топая ногами. Кто там? Мефистофель. Свои. Фауст. Свинья. Мефистофель. Пора расстаться. Марта, входя. Да, правда, сударь, поздно, час ночной. Фауст. Нельзя ли проводить мне вас домой? Маргарита. О, нет. Что скажет мать? Фауст. Так мне убраться, счастливо оставаться. Марта. В добрый час. Маргарита. До скорого свидания. Фауст и Мефистофель уходят. Просто диво, куда он устремляет мысль свою. А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться ему. Уходит.